Alo. Добрый день. Добрый. Павел Андреевич, могу услышать? А кто спрашивает? Никто не верит. Работаем под брендом Е-заем. Александр Николаевич, подпрошенный отдел подпрошенной задолженности. Нет его. Нет его. Это вообще его телефон? Ну, вообще, да. Не берете трубку. Чего? Он не бывает на этом номере? Почему-то вы всегда берете трубку. Ну, потому что я вашей компании говорю, что он будет вечером, а вы звоните либо на следующий день в то же время. А вы ему передать не можете? Я ему передавала. Он сказал, пошли нахер, надо будет, письмо напишу. Вот так. Проживает он там же по прописке? Культурно сказала. Да, да, да. Проживает он там же? Ничего не изменилось. Хорошо. До свидания. Пока. А трубку надо бросить. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Общество с ограниченной ответственностью «Кредит Экспресс Финанс». Меня зовут Савенкова Анжелика Викторовна. Уведомляю вас о том, что разговоры записываются. Я вам звоню по поручению микрофинансовой компании ООО «Нейрлуанс». Скажите, пожалуйста, Эдуардовна, это вы? Да. У вас имеется задолженность перед микрофинансовой компанией ООО «Нейрлуанс»? Анжелика Викторовна. А фамилия? Савенкова. Я вам представляла в начале разговора. Не слышно было. Я вам, у вас есть задолженность перед микрофинансовой компанией ООО «Нейрлуанс» или «Квику.ру» в размере 9050 рублей 2 копейки. Эта сумма у вас актуальна на 28.09 текущего года. Напомню вам, что у вас долг образован по кредитной линии от 30.04.2020 до 2020 года. И номер вашего договора 63.89.353. Текущая просрочка у вас уже 60 дней. По требованию вашего кредитора вам необходимо платить 9050 рублей 2 копейки до 30 сентября текущего года. Вот запись разговора потом гарантируете? Что еще раз? Я не слушаю. Вот запись разговора оплату гарантируете? Какую оплату? Вы мой кредитор, что ли? Я проинформировала вас. Я вам звоню по поручению вашего кредитора. А, меня кредитор не уведомлял, что будут кто-то по его поручению вам звонить. Уведомление должно прийти в течение 30 рабочих дней. А вы с какого числа работаете по агентскому договору? С 31.08.2020 года. Но еще не пришло. Вот в течение 30 рабочих дней вам должно прийти уведомление. Календарных, а не рабочих. Рабочих дней. Календарных. Именно рабочих. Нет, именно рабочие дни. Вы понимаете, что 30 рабочих дней, сколько это месяцев? А вы знаете, что именно указано, что 30 рабочих дней. А где указано? Что еще раз? Где указано, что 30 рабочих дней? Алло. Ну чего вы придуриваетесь, что не слышите? Где указано, что 30 рабочих дней? Где указано, что 30 рабочих дней? Да. Гражданского кодекса Российской Федерации. В какой статье Гражданского кодекса об этом указано? 230 федеральный закон. Угу. Какая статья 230 федерального закона? 5 секундочку, подождите, пожалуйста. Угу, погуглите. Алло, вы меня слышите? Слышу. У вас было очень долго, вы искали. Я же вам сказала, что вы были правы в течение 30 рабочих дней. Да, все верно. Статья 9. Пункт 1. Да, я уже прочитала. Отлично. В течение 30 именно рабочих дней вам должно прийти уведомление. Мы обязательно ожидаете его, но я вас также уведомлю, что это... Но пока уведомление не пришло, я не могу с вами ничего обсуждать. Но я вас уверена, что это формальности, и, соответственно... Это не формальность. Как я могу с незнакомой компанией обсуждать свои финансовые вопросы? Вы какая-то неизвестная девушка, позвонили. Мы на основании статьи 5 по агентскому договору. Ну, докажите мне это. С вашим кредитором. Я это сейчас только с ваших слов. В течение 30 рабочих дней, напомню, вам придет уведомление. Ну, все, ждем, как придет. Обязательно. Обсудим. Она вам придет. Хорошо, от нас последующих звонков ожидайте. Всего доброго. А смысл? Алло. Алло. Алло. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Звонок из микрофинансовой компании Money Man, отдел по работе с просроченной задолженностью. Меня зовут Сальшева Юлия Эдуардовна. Я звоню по поводу Цепилны Туменовны. Спросите, пожалуйста, по телефону. Я вас слушаю. Это вы? Вы на мой номер звоните. Очень хорошо. Веду вас в курс дела, звоню по поводу просроченной задолженности по договору займа. По состоянию на 24 сентября, 60-й день на просроченной задолженности находится. Сумма к оплате на сегодня составляет 15 520 рублей ровно. Ситуация крайне критическая. В срочном порядке до 7 вечера по московскому времени вам вопрос необходимо сегодня закрыть с оплатой. Как планируете вопрос сейчас закрывать? Никак. По какой причине? У меня нет никаких вопросов. Вы в принудительном порядке готовы вопрос этот закрыть? У меня нет никаких вопросов. Кому? К вам. Но вы можете вопросы никакие не задавать, вы деньги в компании... А я не собиралась задавать. Прощаете. Так вопросов-то у меня нет. Что как я могу решать вопросы, если у меня их нет? В компании взяли 8000 рублей. Краткосрочный займ на 31 день оформили. Незаконно деньги компании удерживаются на протяжении... А вопрос-то в чем? По поводу возврата этих денег. Деньги, так, тогда сформулируйте нормально вопрос. По какой причине, вас по голосу слышно, что вы быдло семки там щелкаете. Но вопросы решать я не умею. Не умею решать проблемы. У меня проблем нет. С вами вы считаете себя пустым местом? Не понимаете, что с вами разговаривают? Вы взяли денежные средства в компании Money Man. И что? Не возвращаете на протяжении длительного времени. Сейчас компания подготовила полный пакет документов для передачи вашего договора в юридический отдел. И что теперь? Это как-то страшно? В судебном порядке, согласно 3 статье Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Ну а вы считаете, что эти последствия, они какие-то ничего не значащие? Ну переезд в юротдел, это не страшно. А решение вопроса в судебном порядке вы как-то... Да какой вопрос вы собрались решать, быдло-взыскатель? Решать проблему. Вы о чем? Вы нет чем такой формулировки в русском языке решать вы вопрос. Я так понимаю, не готовы. Вы да вы вообще не готовы ни к чему. Телефонные переговоры с вами тратят время. Все, пока. Учи русский язык, быдло. Сегодня до 19. Лекарство не забудь принять. Сейчас. Давай, а пока. Да с тобой я... Выпей отраву, тварь. Вы в себя, пожалуйста, придите. Я из тебя не выходила. Вы пока. Где живете сейчас? Да не твое собачье дело. Где живете? Ну вы подготовьтесь тогда к диалогу. Отраву выпей, не забудь. По московскому времени отчитаешься потом. Пусть твои коллеги фото мне в WhatsApp пришлют, как ты сдохнешь. Всего вам доброго. Пока. Всего вам доброго, до свидания. Буду плясать на твоих похоронах. Алло. Алло. Что-то хочется сказать, хером полбу не дало. Оставайтесь на линии, идет соединение. Алло. Да. Здравствуйте, инспектор Радичко, Наталья Олеговна, компания «Эверест». Значит, разговор ведется. Ирина Анатольевна, вы? Да. Звонок поступил по факту ваших обязательств. МТС банк, потребительский кредит. 91 день просрочки. Сумма у вас непосредственно на данный момент идет по возврату в график. Завтра будет начислен еще ежемесячный платеж. На сегодняшний день сумма за... должности с вашим ежемесячным платежом составляет 14 тысяч рублей. Вот вам в кайф данная сумма 14 тысяч. Что? Вам в кайф звонить так поздно? Подождите, а что значит поздно? Звонки вам могут поступать до 22.00 по московскому времени. Сейчас, насколько я не ошибаюсь, у вас 21.39. Ну, Ирина Анатольевна. Ну, смысл просто так поздно звонить? По российскому законодательству мы ничего не нарушаем. Звонок да я не говорю, что вы нарушаете или не нарушаете. Да. Я говорю, что это просто... Бесчеловечно, я могла трубку не взять, я могла спать, но, купаться или Ирина еще Анатольевна, что-то. На данный момент я, конечно, приношу вам извинения, что звонок поступил так поздно, это я позвонила не я, соответственно, сработала автоматика на ваш номер телефона. Ну и в любом случае на мне кредитор момент, не прислал уведомления. Пожалуйста. Мне вчера звонил кредит «Экспресс Финанс» по МТС-банку. Угу. Поэтому вы там определитесь между собой, кто там представляет интересы кредитора. Значит, послушайте, пожалуйста, на данный момент, соответственно, перезвоните нам, пожалуйста, завтра с 8:00 по московскому времени. А, Ирина Анатольевна, у вас имеется обязательство, сумма 14 тысяч. Да, это не ваше дело, что у меня там имеется. Срок по требованию МТС-банка. 3 дня для решения вопроса. Я с МТС-банком напрямую поговорю, без вас. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня слышите? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Микрофинансовая компания «Вебанкир», финансовый консультант Шаброва Елена Ивановна. Могу услышать Скалова Андреевича? Нет его. А где он? Ну, какая разница, нет его. Большая разница, вы отвечаете по его телефону. Я этого и не отрицаю. И я должна отчитаться, куда он ушел? Конечно. С какого перепугу? Нет, микрофинансовая компания «Вебанкир». И что? Это дает вам право... Да нет его, говорю же. Когда он будет? Ну, вечером, 9:00, наверное. 9:00, тогда пусть перезванивает завтра или сейчас ищет возможность перезвонить в микрофинансовую компанию. Как он вам перезвонит, если его нет сейчас? Вы тупая, я не пойму. Находится в каком-то замкнутом пространстве, давайте не выражайтесь. Как это не выражайтесь? Как вы выразились. А вы не тупая? Я бы вам ответила на этот вопрос. Но с вами мне разговаривать совершенно не о чем. Ну все, пока тогда. Вы отвечаете по телефону Павла Андреевича. Либо ему трубку передадите. Да нет его, дебилка ты конченая. Нет его. Ой, какой кошмар. Ну все, пошла нахер. Тебя пожалей. Ой, как страшно. Как давай, страшно. Пока. Павлу Андреевичу передайте. Да нахер иди, ничего передавать не буду. Чтобы как можно быстрее позвонить. Нахер пошла. Дальше будем. Не унижайте, колокол пожалуйста. Позвони. Вас не красит. Давай, сдохни, мразота. А травы пойди выпей. Этому что миру без тебя станет лучше. Это? Вы вообще кто? Да это не твое собачье дело. Вы Павел Андреевич, возможно. Ой, Павел долбоёбка. Андреевич, не унижайтесь, вы всё-таки... Да девушка. Нет его, ты чё, тупая, я не пойму, говорю, нет его. Тогда как я ему, блядь, трубку передам, если его нет? Ой, какой ужас, отвратительно. Всё, вам доброго, до свидания. Сдохни. Алло. Алло. Алло. Говорите. Здравствуйте. Меня зовут Ксачева Дарья Александровна, я специалист компании МФК Line Center, специалист разговора. Мария Вячеславовна, какого слышите? Слушаю вас. Я вам звоню в отношении задолженности по займу. Скажите, пожалуйста, в чем причина неоплаты 58 дней просрочки? Задолженность 8927 рублей 52 копейки. Не хочу вам платить. Не хочу вам платить. Почему? Вы хотите, чтобы вам сейчас леща дали? Не хотите? А почему не хотите? Что? Вы сейчас о чем вообще? Я о том, что вы у меня спрашиваете, почему я не хочу. Ну да, какая у вас причина, что вы оплату не производите? Я не хочу вам платить. То есть отказ, да, у вас от оплаты? Вот тупая какая, естественно. Ну хорошо, Мария Вячеславовна, во-первых, не имеете права отказываться в одностороннем порядке от оплаты. Это мне звонилка сказала телефонная, да? Какое я имею право, а какое не имею права. А вы вообще Мария Вячеславовна или нет? А у вас что, в башке определитель стоит какой-то? Нет, я вас сейчас спрашиваю. Я же сказала, по-моему, в начале разговора. Но вы как-то неубедительно сказали. Обосраться сейчас. У меня есть основания полагать, ну, что... Ну, нафиг тогда иди, если у тебя есть основания. Хера, ты продолжаешь.